Раджа обрадовался, что отец всерьез заинтересовался способностями йога и приказал построить особую хижину, в которой йог должен был пролежать после своей смерти 6 недель. Затем йогу предстояло воскреснуть. Раджа выделил также 16 солдат для круглосуточной охраны хижины, чтобы никто не мог приблизиться к умершему. Тем временем йог начал готовиться к смерти. Он объяснил отцу, что прежде чем умереть, должен сначала полностью перейти на пищу растительную, а потом немного поголодать. Накануне смерти йог тщательно очистил свой кишечник и желудок от остатков пищи. Наступил день смерти. Перед хижиной собрались зрители. Йог дал знак своему ассистенту, что готов умереть. Ассистент стал натирать тело своего учителя какими-то маслами. Затем йога положили в хижине на чистую белую материю, которой было покрыто деревянное возвышение вроде стола. Йог вытянулся, сжал рот, закрыл глаза, выдохнул из себя воздух и умер. Ассистент тут же замазал ему нос и уши воском, затем осторожно поместил тело своего учителя в полотняный мешок, пропитанный маслом. Дверь хижины заперли и у входа поставили часовых. Ровно через 6 недель Раджа, отец и Поль пришли к хижине, чтобы посмотреть, как будут оживлять йога. Хижину открыли, мешок вытащили на свежий воздух. Когда мешок разрезали, отец увидел, что желтое, сморщенное тело старого йога напоминало большого высохшего кузнечика. Ассистент удалил воск из носа и ушей, обмыл учителя теплой водой и принялся делать ему массаж сердца и дыхательный. Все это очень походило на дыхательные упражнения, которые обычно проделывают с утопленниками, надеясь вернуть их к жизни. Ассистент возился довольно долго, и йог, наконец, открыл глаза. «Ну что, Сагиб?» — тихо спросил он отца. «Теперь ты веришь, что я могу умереть и воскреснуть?» Вся эта история произвела на отца и Поля очень сильное впечатление. «Видимо, — говорил Поль, — в человеческом организме заключены колоссальные резервные силы, о которых мы мало знаем. Йоги умеют вызывать искусственно-летаргический сон». Искреннее расположение Раджи, а также нежелание Поля покидать княжество Вассами, лингвист раздобыл какие-то древние тексты и просиживал над ними целыми сутками, отрываясь только 3 раза в день для еды и физических упражнений, частично позаимствованных у йогов, сдерживали моего отца в намерении проститься с гостеприимным хозяином и отправиться в Сиам, о котором он читал и слышал много необычного. Но все же отец наверняка завел бы с правителем разговор о своем отъезде, если бы не произошло одно непредвиденное событие. Однажды, снова желая развлечь отца, Синдхраджа повел его в свою сокровищницу. Там, среди ларцов с золотыми монетами, серебряных седел для слонов, щитов из кожи носорога, отделанных червоным золотом, серебряных статуй богов и богинь с изумрудными глазами, среди золотой посуды, нефритовых чаш, сабель и кинжалов с эфесами в алмазах, внимание отца привлекла красивая шкатулка из слоновой кости, которая стояла на особом возвышении. Отец стал рассматривать искусную работу мастеров-резчиков. Затем попросил Раджу открыть шкатулку. Внутри нее оказались невероятно крупные и великолепные окраски драгоценные камни, преимущественно сапфиры и рубины. В ответ на вопрос, откуда у правителя такие камни, Раджа усмехнулся, задумчиво посмотрел на отца, помолчал и лишь потом произнес: «Открою тебе, Раймон, великую тайну. Знают ее лишь 7 человек, 7 посвященных. Если кто-нибудь из них проговорится, мой долг повелит мне казнить болтуна. Казнить тайно и быстро, чтобы не успел он сказать еще чего-нибудь лишнего. Так приказал мне мой покойный отец, а главный жрец определил вид казни. Осужденного ведут по коридору, и он внезапно проваливается через замаскированный люк в яму, в которую перед этим спускают 7 больших кобр.